Глава третья. В поисках лекарственных растений для лечения лесных животных Мариэль сходила добрую часть безграничного поля. Такие цветы, как лаванда или люпины, росли только на открытом пространстве. А согреваемые солнцем и поливаемые дождем, они выделяли достаточное количество нектара и влаги. Учитывая то, что девушка нечасто выбиралась так далеко от дома, она решила воспользоваться случаем и насобирать полную сумку ароматных соцветий. Мариэль присела на сочную траву и увидела на небе, что солнце, прикрываемое облаками, находилось в зените. Времени было достаточно, и, подложив под голову сумку, прикрыла ненадолго глаза. Вдохнув пряные ароматы лаванды, доносящиеся из сумки, она улыбнулась и задремала. Рядом с эльфийкой ползали божьи коровки. Они залезали на голову, расправляли крылья и сразу же взлетали в небо. Некоторые путались в волосах, и тогда им ничего не оставалось, кроме как ждать. Мариэль спала, и снилось ей детство. Прекрасное и безоблачное, как глаза Лориэль. Они смеялись и загорались огоньками, переливались от голубого до ярко-синего оттенка и обратно, дарили надежду и свободу. Сёстры гуляли по эльфийскому лесу вместе с мамой. Она улыбалась своим девочкам и пела им песню об изабелловых лошадях, что пасутся на бескрайних полях, украшенных вереском. Девочки не слушали Нана. Примечание. Мама. На эльфийском языке. А убегали подальше, чтобы потом с радостью вернуться и кинуться в объятия. Они не переставали смеяться от счастья, кружились вокруг деревьев, изображая танец древних эльфов. Заливистый смех разносился повсюду, в каждом уголке леса, и эхом отражался от вековых стволов деревьев, пугая зверей и птиц. Стаи пернатых кружили сначала над верхушками, а потом упускали все ниже и ниже, и вот они уже садились на ветки и кусты. Убегая, они снова и снова возвращались к матери, пока не поняли, что никого кроме них нет. Схватив сестру за руку, Мариэль начала отгонять назойливых птиц, которые не давали им пройти, перегораживая дорогу. Зовя маму, они никак не могли увидеть, куда же она пропала. Оглянувшись, поняли, Нана исчезла. Осталось только заходящееся смехом эхо. Они кричали громче, звали исчезнувшую мать, но слышали только себя. Их пальцы расцепились, и, отдаляясь друг от друга, каждая из сестер пошла своей дорогой. Мариэль обернулась и увидела, что Лориэль облепили птицы и повалили на землю. Спохватившись, она бросилась к сестре, но, подбежав, увидела, что тело исчезает, сливаясь с природой. На прозрачной оболочке остались только ее синие, как небо, глаза. Они смотрели на Мариэль и окропляли землю слезами. Внезапный крик разорвал ее мир, и Мариэль с ужасом проснулась. Руки тряслись, и она никак не могла их успокоить. Надев накидку и закрыв голову, обняла себя, чтобы согреться и унять дрожь. «Это всего лишь сон, дурной сон, ничего не значащие фантазии, гуляющие у меня в голове». Посмотрев на небо, Мариэль поняла, что солнце перевалило за горизонт. Оказывается, спала она не час или два, а больше. Лавандовое поле сморило ее на добрые полдня, и нужно было торопиться, чтобы попасть в столицу королевства. Ровно в 11 часов вечера ворота закроют, и все, кто оказался за мостом, останутся ночевать на улице. У нее была важная миссия — найти аптеку, купить лекарства и успеть выйти до закрытия ворот. Проверив еще раз мешочек с золотом, она вышла из лавандового поля и пошла по тропинке к королевству Авнустаса III. Спустя полчаса Мариэль стояла на мосту и видела, как по нему ходят люди и ездят небольшие повозки, перевозящие провизию. Хмурые люди не обращали на Мариэль никакого внимания, что ей явно было на пользу. Они занимались собственными делами, торопясь до заката закончить дела и отправиться домой. То же самое нужно было и Мариэль, но, увидев стоящих у ворот охранников, она замерла. Сердце быстро застучало, а голова начала придумывать новый план проникновения в город. Само провидение помогало сегодня эльфийке, и, незаметно вскочив на движущуюся повозку, она спокойно въехала в ворота столицы и выдохнула. Проехав мимо лавок старьевщика и булочника, судя по висящим табличкам на дверях, она аккуратно спрыгнула с повозки и спряталась за углом каменного здания. Стараясь никому не показываться, Мариэль огляделась вокруг и поняла, она не знает, что делать дальше. Обращаться к людям было опасно. Все сразу поймут, что она не здешняя, расспрашивает, где находится аптека. А если не здешняя, значит, представляет опасность. Тогда нужно обязательно позвать королевского констебля. Если констебль начнет меня допрашивать, долго я не протяну. На моей душонке столько висит дело о воровстве, что жизни не хватит, чтобы расплатиться. Какого черта я поплелась в этот город? О чем же ты думаешь? Тебе точно необходимо лекарство для сестры? А может, я сама справлюсь и создам новое лекарство из тех трав, что нашел на днях жмунь? Нет, я уже все перепробовала, и ничего не вышло. Лориэль нужно лекарство из королевской аптеки, поэтому хватит ныть. Сколько можно слушать твое занудство? Действительно, Мариэль, сколько? Произнес тяжелый мужской голос за спиной у девушки, отчего она натянула капюшон до носа, стараясь спрятаться и просто провалиться сквозь толщу королевской земли. «Ты что, не узнала меня? Разве не ты та самая эльфийская красавица из леса?» «Нет, это не я. Вы ошибаетесь», — пробубнила в капюшон Мариэль и медленно начала отодвигаться от незнакомого мужчины, в страхе, что это может быть тот самый симпатичный охотник. Ведь если это так, то он пришел за деньгами. «Да стой же, ты глупая! Это Аярис! Взгляни уже на меня!» Мужчина повернул Мариэль к себе и снял капюшон, чтобы она убедилась в правдивости его слов. Неотразимая улыбка осветила этот темный переулок, и девушка кинулась на шею своему другу, который когда-то был другом отца Мариэль. «Дядя Аярис, как же я рада тебя видеть!» Девушка кинулась на шею взрослого мужчины, не испытывая ни капли смущения, в отличие от самого Аяриса. Поцеловав друга отца в обе щеки, она не увидела того, что его лицо пошло красными пятнами. «Мариэль, ну все, перестань. Лучше скажи мне, что ты здесь потеряла? Или, может, нашла?» Аярис осторожно убрал руки девушки со своей шеи и мягко поцеловал ее в лоб. «Мне очень нужно попасть в королевскую аптеку. Лекарство для Лориэль почти закончилось, и только здесь я могу пополнить запасы лекарств». «Ох, дорогая моя, как не хочется тебя огорчать, но аптека сегодня закрылась раньше времени. Старый аптекарь снова заболел. Смешно, он же аптекарь, в конце концов, и может сам себя вылечить. Да и к тому же городские ворота закроются через час». Закрыв ладонями глаза, Мариэль заплакала. Такого она не ожидала. Как могла она столько времени потратить на дорогу и не успеть? А ведь она обещала сестре, что придет вечером домой. «Что же мне делать, дядя Аярис? Выходить за ворота города с деньгами я не могу, особенно ночью». «Ты права, это очень опасно. Ты не против, если я приглашу тебя в свой дом? Хороший ужин и теплая постель тебе обеспечена. И называй меня Аярис. А то я окажусь старше, чем хотелось бы». Девушка улыбнулась мужчине и кивнула. «Аярис, я даже не знаю, а как же твоя жена?» «Не волнуйся, Кларис не будет против. Я с ней поговорю. Идем. Мариэль нехотя кивнула, опасаясь стеснять хорошего друга, но крепко взяла в свою руку потную ладонь Аяриса и пошла за ним. Завернув за угол, они не заметили, как за ними двинулась дымная тень. Бледная душонка с мрачными мыслями знала, что в королевство прибыла эльфийка. И не просто так. Тени это было очень даже на пользу. Двери харчевни у веселой потаскушки были открыты днем и ночью. Хозяйка этого неприметного заведения охотно пускала посетителей попробовать свежего крепленного эля, а также насладиться непринужденной беседой с красивыми девушками. Тень проследовала вглубь зала, за угловой столик, занятый неприметным мужчиной. Спрятанный сумраком и густым дымом, Он медленно попивал из стакана прозрачный напиток и тушил бычки о стеклянную пепельницу. Шумно приземлившись на стул, Тень привлёк к себе внимание некоторых завсегдатаев этого заведения с сомнительной репутацией. Всего за несколько секунд люди повернулись и, поняв, что там нет ничего интересного, снова занялись своими делами. Сидящий за столом мужчина выругался и строго шикнул им подошедшего. «Рассказывай, что видел. Да побыстрее!» — раздраженно пробурчал мужчина. «Она здесь, в городе, смогла проскользнуть мимо охраны». «Где здесь? Говори яснее. Ну?» Мужчина схватил Тень за грудки и начал трясти. «Да отпусти же ты меня!» Тень дернулся и отцепил от себя съеденные артритом руки. «На площади была. Пряталась ото всех. Местный конюх увел к себе». «Конюх, говоришь? Хорошо. Значит, она никуда не денется этой ночью. Будет здесь». Мужчина коряво улыбнулся самому себе, а затем добавил. «Деньги при ней?» «Да, целёхонькие». Тень усмехнулся и положил в рот скрученную папироску. «Думаю, завтра утром можно будет провернуть дельце». «Так и сделаем. А теперь уходи. Нас не должны видеть вместе». Тень нехотя поднялся и, не оглядываясь, вышел из харчевни, отогнав от себя надоедливую девку, явно желающую заработать этим вечером, исчез в дымном тумане улицы. Спустя полчаса посетитель, что сидел за угловым столиком, встал, накинул на голову капюшон и исчез в ночном городе. Фонари на мощёной улице горели ярким светом, освещая жилые дома. Со скрипом закрывались деревянные ставни на окнах, запечатывая семейные неурядицы. Громкие разговоры постепенно превращались в шёпот, и где-то на окраине слышался протяжный собачий лай. Многочисленные лавки закрывались тут и там, мягко выпроваживая назойливых покупателей, чтобы завтра они приходили снова. Люди расходились по домам, громко смеясь или плача. Счастье и горе, радость и печаль — все было рядом в этом небольшом городке. И где-то здесь, в одном из домов, жил тот самый охотник, который целовал Мариэль днем раньше. Человек, который сейчас томил ее сердце и заставлял думать о нем ежечасно, скрывался за одной из многочисленных дверей. Она смотрела по сторонам в незакрытые окна, в надежде увидеть знакомую темную шевелюру и пухлые губы, скрытые густыми усами. «Куда ты смотришь, Мариэль?» «Никуда», — тихо соврала девушка и крепче вцепилась в руку друга. Она еле поспевала за его быстрым шагом. Они проходили бесчисленные переулки, нигде не останавливаясь, словно стараясь запутать чужаков своими странными финтами. Она иногда оглядывалась, но никого не видела, кроме жутких теней домов и прячущихся в темных углах бродяг. Отворачиваясь от мрачного зрелища, она держалась за рукав Аяриса и вдыхала знакомый аромат. Он пах сеном с конюшни и яблоками. Такой родной запах, который она помнила с детства, сейчас напоминал ей отца. Мариэль скучала и часто вспоминала его добрую улыбку и веселый нрав. Игры в прятки всей семьей, порой заканчивающиеся глубокой ночью или под утро из-за невозможности найти Мариэль. Она так ловко пряталась в кронах деревьев, что длительные поиски приводили в отчаяние младшую сестру, и она начинала монотонно ныть. Ох уж эта Лариэль! Как она любила изводить родителей своими истериками! Отец сразу же прерывал такие стенания громким рыканьем, отчего младшая сжималась в комок и пряталась за маминой юбкой. После этого игры заканчивались, и семья шла домой успокаивать бедняжку Лариэль. В такие моменты Мариэль ненавидела свою сестру и желала ей смерти. Потом папы не стало, и игры закончились. Мариэль сидела за столом и уплетала еду, приготовленную женой Аяриса. Она изредка посматривала на супругов и старалась скрыть смущение за свое поведение. Косые взгляды со стороны Кларисс не прекращались, и хотелось от них спрятаться. «Не торопись, Мариэль, подавишься. Ешь осторожнее. Ты сколько времени не ела?» А Ярис улыбался девушке и подкладывал ей в тарелку еще порцию. «Не знаю даже. Я не думала, что такая голодная», — невнятно пробормотала эльфийка, пережевывая пищу. «Просто, понимаете, мама последнее время готовит немного. Она вся в заботах о Лориэль. И обычно, когда я прихожу домой, еды совсем не остается». «Бедная девочка, тебе надо самой научиться готовить, раз дома все вверх дном. Кларисс поможет без проблем. Да, дорогая?» «Если будет время, обязательно», — ехидно произнесла Кларисс, поджав губы, а затем взяла тарелки и поставила в таз с теплой водой. «Да, не нужно, я так-то умею. Просто не всегда есть желание. То одно, то другое. Пойду я, наверное, спать. Ноги подкашиваются. Кларисс, спасибо вам большое за приют и за ужин. Все было очень вкусно». «Пожалуйста», — процедила сквозь зубы Кларисс и отвернулась от эльфийки. Мариэль вышла из кухни и услышала за спиной, как Аярис отчитывал свою жену за неуважение и неприветливость. «Как ты можешь вести себя так? Мариэль, дочь моего лучшего друга!» «Ты бы слюни-то подобрал сначала, а потом отчитывал меня». «Что? О чем ты говоришь?» «Кобель, вот ты кто! Мариэль то, Мариэль все. Может, тебе подложить картошечки, салатика?» Кларисс кривлялась, подражая голосу и повадкам мужа. «Тьфу, противно!» «Не говори ерунды, побойся Бога, она же еще ребенок!» «Зачем ты привел ее сюда? Ответь, Аярис!» Она подошла вплотную к мужу и заглянула ему в глаза. «Ей негде ночевать. Завтра она уйдет. Не переживай». Кларисс понизила голос до шепота и выглянула в окно. «Если соседи узнают, что мы приютили эльфийку, нам не сдобровать. Тотчас доложат королевскому констеблю. Ты это понимаешь?» Женщина зашторила кружевные занавески и перекрестилась. Больше Мариэль ничего не слышала. Она ушла в комнату и тихо закрыла за собой дверь. Она чувствовала, что все будет именно так, поэтому и не хотела идти в дом Аяриса. Кларисс всегда недолюбливала ее семью, даже когда был жив отец. Но сейчас накликать беду на дом друзей Мариэль хотелось меньше всего, поэтому она решила уйти, как только встанет солнце. Раздевшись, она положила мешочек золотом под мягкую подушку и уснула крепким и спокойным сном. За окном бродила тень и не знала, что делать. План мог накрыться одним махом, если человек в темной накидке поступит по совести. Хотя последние ее крохи он растерял достаточно давно, когда был еще совсем юнцом. Присев у окна, тень плотно накрылась накидкой и уснула тяжелым сном. Проснувшись рано, как только забрежил рассвет, Мариэль открыла глаза и не поняла, где находится. Присмотревшись к незнакомой обстановке, улыбнулась первым лучам солнца, норовящим пробиться к ней за ставни, и тихонько, стараясь не шуметь, поднялась. Выглянув в окно, она увидела, что какая-то тень отделилась от стены соседнего дома и тут же исчезла, смешавшись с небольшой толпой. Морщинка образовалась на лбу девушки и тут же пропала, не оставив и следа. Первые люди, поднявшиеся с восходом солнца, как она, везли груженные повозки себе в лавки с разноцветными тканями, глиняными горшками и инструментом. Женщины спешили на фермы с корзинами в руках. Булочник нес на плече мешок муки, и следом за ним торопился и подпрыгивал поваренок, держа в руках хлебные лотки. Многие горожане еще спали, а жизнь на улицах уже кипела и бурлила, готовилась к долгому дню. Мариэль отошла от окна, привела себя в порядок, достала мешочек золота из-под подушки, аккуратно поправила одеяло и вышла из комнаты. В доме все спали, никто не ходил, не шуршал, не разговаривал. было тихо и спокойно. Не попрощавшись с Аярисом и не поблагодарив еще раз за приют, Мариэль вышла из дома и закрыла за собой дверь. Стая птиц пронеслась мимо и взмыла в небо, распахивая крылья ветру. Некоторые парочки голубей кружились в танцах и ворковали так громко, что, казалось, признавались друг другу в любви. Мариэль вспомнила своего охотника и зарделась. Наблюдая за танцем птиц, она посмотрела направо и ахнула. Как раз над черепичными крышами, скрываясь за туманной дымкой, возвышались остроконечные башни замка. Они переливались на солнце и словно подмигивали простым смертным от гордости или смирения. Замок короля Авнустаса III стоял на возвышении, откуда был виден весь город. Он раскрылся веером перед властным правителем и представлял живописную картину, окруженную лиственным лесом и небольшой речкой, протекающей неподалеку. Сам правитель занял трон, будучи прыщавым подростком, не имея ничего, кроме разрушенного долгами и войнами королевства. Спустя годы он имел в своем распоряжении богатую страну и крепкую армию, в которую он периодически отправлялся на войну. Возвращаясь с победой, жители королевства устраивали пиры, длившиеся неделями. Если же случалось поражение, горевали тоже всем миром. Короля любили и уважали. Мужчины хотели быть на него похожими, а женщины мечтали однажды выйти за него замуж. Отец Мариэль много рассказывал о короле, как о хорошем человеке, который всегда встанет на сторону беззащитного. Поэтому, когда Авнустас III позвал отца служить в королевскую армию, тот пошел с радостью. Жаль только, что это чувство длилось недолго. В скором времени началась война, и армия короля отправилась в соседние земли. Кровавые битвы были жестокие, и много воинов полегло на тех полях. Жители королевства еще долгое время не могли отойти от такой утраты. Вот и семья Мариэль до сих пор не отошла. Мариэль спрятала волосы в капюшон, поправила накладные ушки, которые помогали ей связываться с дружком Жмунем, и, скрываясь от всех, пошла в сторону замка. Мешочек с золотом легко ударялся о ногу девушки, даря спокойствие и уверенность. Отойдя от дома Аяриса, она почувствовала на себе чей-то взгляд. Резко повернувшись, Мариэль ничего не заметила и пошла дальше. Какое-то странное чувство тревоги зародилось в сердце. Мариэль ускорила шаг и, стараясь не смотреть людям в лицо, пошла в сторону замка. Выбрав момент и оглянувшись еще раз, она увидела странного незнакомца, идущего за ней. Сердце забилось сильнее, ладошки вспотели, и, не заметив, как Мариэль нырнула в незнакомый переулок, испугавшись чужого города, побежала. Она слышала за спиной тяжелые шаги. Они ускорялись, стараясь нагнать девушку. Мариэль остановилась и резко обернулась. Перед ней стоял высокий человек в капюшоне. Глаза его были спрятаны длинными темными волосами. Злобная ухмылка открыла часть белоснежного зуба. Небольшой шрам светлее кожи шел по щеке, разделяя двухдневную щетину на две части. Он схватил ее за руку и зарычал. «Золото! Быстро!» Ноги превратились в вату и больше не хотели слушаться. Ей казалось, что она падает в глубокую пропасть. Пока она летела, мозги девушки не переставали работать. Мешочек золота колол ей ногу. И, вспомнив маленького колючку, Жмуня, она засунула руку в кошель и достала длинную иголку Мамондика. Не думая, кто этот незнакомец и что ему надо, она резко воткнула иглу ему в шею. Заорав от боли, незнакомец отпустил руку девушки и схватился за рану. На безымянном пальце светился зеленым цветом перстень. Мариэль дернулась и бросилась бежать из темного переулка. Платье прилипло к спине, сердце готово было выпрыгнуть из груди. Хотелось позвать на помощь, вот только кричать она не могла. Язык, казалось, присох и не шевелился. «Кто этот человек? И откуда он узнал обо мне? И этот перстень? Зачем ему мое золото, если он и так богат? Что же делать?» Мысли роем пчел жужжали в голове, мешая сосредоточиться на главном. Выбежав из переулка, Мариэль с грохотом налетела на какого-то мужчину и неожиданно упала ему на грудь. «Ты? Не может этого быть!»